и ломоть ветчины с лежалой горбушкой. Потом он принялся мыть посуду. Было совершенно ясно, что при таком великолепии в холодильнике грязь на кухне выглядит особенно неуместно. За это время телефон звонил дважды, но Малянов только челюсть выпячивал. «Не пойду, и все. Провались они все со своими гаражами и базами. Сковородку тоже придется помыть, это неизбежно. Сковородка теперь понадобится для более высоких целей, нежели какая-то там яичница. Тут ведь все дело в чем? Если интеграл на самом деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производная. Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно здорово получаются эти пузыри. А что? Так и назову. Пузыри. Нет, наверное, лучше полости. Полости Малянова. М-полости. Он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в Калямову кастрюлю. Горячо еще слишком. Пар идет. Бедный Калямушка, придется ему потерпеть. Придется Калямушке еще немного пострадать, пока остынет. Он вытирал руки, когда его вдруг снова осенило, совсем как вчера. И так же, как вчера, он сначала не поверил. «Подожди-ка, подожди!» — лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по прохладному, липнущему к пяткам линолеуму, в густой желтый жар, к столу, к авторучке. Черт, где она? А, чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся. И в то же время вторым, а вернее первым основным планом, функция Гартвига. И всей правой части как не бывало. Полости получаются оси симметричные, а интегральчик-то не ноль. То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная. Но картинка, ах, какая картинка получается, как это я сразу не допер. Ничего, Малянов, ничего, браток, ни один ты не допер, академик вон тоже не допер. В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями оси симметричные полости. Материя обтекала их, пытаясь проникнуть внутрь, но не могла. На границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает, что там начиналось. Но ничего... И это выясним. С волокнистой структурой разберемся. Раз. С дугами Рогозинского. Два. Ну, а потом планетарные туманности. А вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам оболочки. В точности. Все наоборот. Снова задребезжал проклятый телефон. Малянов зарычал от ненависти, не переставая писать. «Выключить его к чертям, сейчас же, там есть такой рычажок». Он бросился на тахту и сорвал трубку. «Да! Митька! Да, это кто? Не узнаешь, собака?» Это был Вайнгартен. «А, Валька, чего тебе?» Вайнгартен помедлил. «Ты почему к телефону не подходишь?» — спросил он. «Работаю», — сказал Малянов злобно. Он был очень неприветлив. Хотелось вернуться к столу и досмотреть картинку с пузырями. «Работаешь», — Вайнгартен засопел. «Не тленку, значит, лепишь. Ты что, зайти хотел?» «Зайти? Да нет, не то чтобы зайти». Малянов окончательно разозлился. «Так чего тебе надо?» «Слушай, отец, А чем ты сейчас занимаешься? Работаю, сказано тебе. Да нет.